Послание к евреям. Одним из методов учения является употребление контрастов. И контрасты неоднократно употребляются во всем послании к евреям. Левитская система Ветхого Завета сравнивается с Новым Заветом. Хотя имеется великое подобие, но также имеется много контрастов. Ветхий Завет является тенью в сравнении с реальностями Нового Завета. Левитская система Ветхого Завета основывалась просто на жертвоприношениях. Ежедневно заколалось бесчисленное число животных, чтобы содержать религиозные предписания. Но всякое жертвоприношение было только знаком того великого жертвоприношения, совершенного после на Голгофе. Со смертью Христа целая религиозная система Ветхого Завета стала вышедшей из употребления. Это очень основная истина, и она должна быть понятой, чтобы разуметь весь послание к евреям. Поэтому писатель этого послания сделал тщательную проверку смерти Христа, ее широко распространенное значение для всех людей и особенно для иудейского народа. Смерть Христа произвела двойную цель. Она полностью уничтожила грех, нечто, что жертвоприношения Ветхого Завета никогда не могли сделать, и она сделала возможным вступление Нового Завета, гораздо превосходящего Завет, на котором покоился Ветхие предписания. Израильтяне оставили Египет искупленным народом, но грех настойчивый, поэтому Израиль, хотя искупленный, был однако всегда склонен к падению. Его грех не возвращал его назад в рабство Египта, но препятствовал ему приступить к святилищу. Обеспечение должно было быть сделано для такого греха в жертвоприношениях за грех. Каждый раз израильтянин совершал грех, он должен приносить жертву за грех. Это обеспечение предвещало обеспечение, которое пришли через труд Христа на Голгофе. Жертвы Ветхого Завета просто временно удовлетворяли Бога, но смерть Христа так полностью удовлетворила справедливые требования Бога, что Бог Отец был приведен в положение, посредством чего Он может и желает простить всякого, то приходит с верою, принимая это обеспечение. Для верующего смерть Христа принесла изменение великой ценности. Она не только навсегда устранила ветхие грехи, но она навеки утвердила Новый Завет. Нам нужно теперь обратиться к 9 главе послания к евреям и прочитать текст. Стих 15 говорит: «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное». Мы находимся в банкротстве греха, через веру стали наследниками духовными Господа Иисуса Христа, который умер, оставил нам в своем последнем завещании и завете все необъятные ресурсы доброты и благодати, которые принадлежали только Ему одному. Наш великий долг греха и наше духовное банкротство ушли. Но еще лучше, мы имеем полное подтверждение о нашем необъятном наследстве. Мы получили обетование вечного наследства. Рассказывает, что два бродяги сидели в трущобах большого города. Один плакал. «Что с тобой?» — спросил другой. «Не слышал ли?» — сказал первый. «Рокфеллер, миллионер, умер прошлой ночью». Его компаньон посмотрел на него с удивлением. «Хорошо», — спросил. «Но что такого? Ты не являешься родственником его, не так ли?» «Нет», — сказал первый бродяга, — «поэтому я и плачу». Но в нашем случае, если мы приняли Христа как нашего личного Спасителя, мы в родстве с тем, кто умер. Кто может измерить все обеспечение вечного наследства нашего? Материальное богатство миллионера, оставленное нам посредством человеческого завещания, нельзя сравнить с духовными богатствами, завещанными нам Христом. Большая часть Нового Завета нашей Библии написана, чтобы представить богатство, теперь завещанное нам. Здесь в послании к евреям мы имеем краткое описание наших благодеяний. Мы также, однако, имеем прямое утверждение о нашем благотворителе. И так это должно быть. Мы должны сосредоточиться на нем. Во-первых, нам сказано, как наше наследство передано нам. Как всякое другое наследство, оно передано нам через смерть завещателя. Необходимость для этой смерти указана в стихах 16 и 17. «Ибо где завещание, там необходимость, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». Писатель послания к евреям, представив этот великий факт, теперь начинает изучение важности смерти нашего благотворителя. Чтобы сделать это, писатель возвращается опять в Ветхий Завет. Он смотрит на смерть Христа, во-первых, в свете того, что сделал Моисей. Моисей посвятил Ветхий Завет, в котором евреи были воспитаны кровью жертвы. Сегодня мы утверждаем наше соглашение нашей подписью. Бог подтвердил свое соглашение кровью. В 18 и 19 стихах мы читаем. «Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью, червленую и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ». Показав нам, что сделал Моисей, писатель теперь подчеркивает в 20 стихе, что провозгласил Моисей. «Это кровь завета, который заповедал вам Бог. Сначала закон был прочитан, затем он был принят единодушным ободрением народа, и после этого он был утвержден кроплением крови. Народ обещал исполнить свою часть, Бог обещал исполнить свою». Затем писатель послания к евреям обращает наше внимание на то, что Моисей продемонстрировал. Прочитаем стихи 21 и 22. «Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Некогда после народного утверждения завета была построена скиния. И Моисей ее тоже покропил кровью. Временное строение скинии и временное соглашение закона одинаково должны были быть покроплены кровью. В наши дни многие с отвращением смотрят на пролитие крови, которое составляет такую необходимую особенность поклонения Ветхого Завета. Они также отвращаются от учения Нового Завета относительно крови Христа. Они содрогаются от многих евангельских гимнов, которые подчеркивают силу крови. У презирающих пролитую кровь Иисуса Христа ослеплены глаза, и они не видят святости Божией и ужасного свойства греха. Грех является радикальной и страшной реальностью, которая требует радикального и страшного средства. Итак, тогда нужда в смерти нашего благотворителя – обое провозглашена и продемонстрирована. Ритуал Ветхого Завета, так энергично выполняемый Моисеем, был предназначен научить израильский народ, что их завет был основан на пролитии и применении крови. Смерть является только средством жизни. Но эти ритуалы Ветхого Завета только предвидели, в конце концов, гораздо большую и гораздо более эффективную смерть Христа. Мы продолжаем читать в послании к евреям 9 главе с 23 по 24 стих. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самые же небесные лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за вас пред лицо Божие». Как поклонение в Ветхом Завете было прообразом или образом, так оно является реальностью Нового Завета. Ветхий Завет очень ясно представлял, что Бог требовал пролития крови ради греха. Поэтому, когда Христу пришлось позаботиться о наших грехах, Он должен был пролить свою кровь. Конечно, разница была в том, что кровь Христа была совершенной и беспорочной, и поэтому учредила вечное обеспечение. Христос открыл путь, посредством которого всякий верующий грешник может прийти и найти прощение. Слова книги Левит 17 главы 11 стиха особенно приходят на память. «Потому что душа – тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». В Ветхом Завете невинные животные полагали жизнь свою за грешников. В Новом Завете Иисус Христос отдал жизнь свою, пролил свою драгоценную кровь, чтобы всякий верующий грешник получил прощение грехов и жизнь вечную. Раньше верующие смотрели вперед, а сегодня они смотрят назад на совершенный труд Христа, его смерть на Голгофе. Библия очень ясно указывает, что все мы согрешили и лишены славы Божией, и что возмездие за грех – смерть. Потому что мы грешники и согрешили, Божья справедливость требует смерти. Доброй же вестью является то, что Христос заплатил смертью через пролитие своей крови. Теперь же, примете ли вы это обеспечение верою, или вы заплатите за себя сами, проведя вечность в аде? Сегодня еще вы можете принять это приглашение, поверить в Христа как вашего личного Спасителя. Аминь.